Шестое. Я была в синей комнате, когда была еще маленькой. Это странная история. Холодный синий цвет, такой холодный, что, казалось, даже воздух застыл. Я еще могла видеть. Со мной рядом был взрослый, я точно не помню кто. Мне было страшно. Не помню почему. Я стояла там, вздрагивая. Я чувствовала летучих мышей. Страшно. Было так страшно. Кто-то был со мной, но, казалось, я была одна-одинешенька. Синяя комната холодного синего цвета. От одного взгляда на нее становилось холодно. Я застыла, вся промерзла до костей. Я долго молча стояла в этой комнате. Я терпела и стояла, не шевелясь. Я долго стояла и смотрела на холодные синие стены в той комнате. Я очень хотела убежать оттуда, но почему-то не могла. Я хотела попросить помощи у того, кто был со мной, но почему-то тоже не могла. Не могла говорить, не могла пошевелиться. Жуткое напряжение, страшно. Человек рядом со мной тоже замер, просто стоял позади меня все время, словно следил, чтобы я не убежала. Вот и все. Больше я ничего не помню. Помню лишь, что я с кем-то в холодной синей комнате, и мне очень страшно.